Овражки. Он проснулся на рассвете от пения птиц, полежал, не открывая глаз, чтобы отсрочить возвращение в мир, построенный Асфирию. Но голод заставил шевелиться. В качестве приятного сюрприза Олег обнаружил рядом с собой сверток, в котором лежали краюха хлеба и ломоть сала. «Спасибо, милостивая богиня, за пищу насущную, а также и тебе, Мирополк, пророк ее!» Наскоро помолился Олег и приступил к еде. Но в голове царила уже привычная путаница. Все, что произошло с ведуном за последние дни, казалось какой-то несусветной чушью. Однако после этой чуши оставались раны, и не только телесные. «Чего ты добиваешься от меня, Асфири?» — пробормотал Олег, подозревая, что чародейка действительно может его слышать. «В самом деле хочешь любви? Но ты же не ребенок и должна понимать. Или все-таки ребенок? Что же я, получается, с детьми воюю?» Середин подумал, что от таких размышлений может даже аппетит испортиться. Но обеспокоился он зря. После приключений на болоте и хлеб, и сало исчезли очень быстро. Завершив трапезу водой из ручья, ведун задумался. Куда идти? Во вражки? К источнику мертвой воды? Или лучше, куда глаза глядят? Но вспомнились все слава и рада. Вот ты дурак! Убил Глеба и даже не спросив его о девочке. Только усталостью и путаницей в голове Олег хоть немного себя мог оправдать. А рада? Но он больше не мог оставить эту странную девушку на произвол судьбы. И если все, что рассказал ее брат, правда, а похоже, что так, то Асфирь заслуживает страшной смерти. Так, ничего толком и не решив, Олег все же пошел к овражкам. Не для того, чтобы искать там пропавших, а скорее просто посмотреть на деревню оборотней со стороны. Озерцы являлись местечком для приезжих, там службу служили. А здесь жили уже заслужившие награду. Деревня оказалась совсем недалеко. Задолго до полудня Середин увидел одинокий дымок. Это его немного обнадежило. Если печи топят, то значит живут по-людски. И действительно, десяток бедных домиков выглядели бы вполне похожими на озерцы, если бы не распахнутые настежь двери и порушенные заборы. Да, хозяйством тут себя не очень-то утруждают. Олег вспомнил того мужика, что ехал на телеге из овражков в озерцы по каким-то своим делам, да не доехал, повстречав ведуна. Ему стало интересно, а был ли вчерашний Мирополк среди тех волков, что загрызли лошадку. Но задать этот вопрос было некому, и пока Олег подполз поближе, прячась, словно мальчишка в лопухах. А лошади во вражках действительно были целых две. Худые и старые, на подножном корму, явно уже не собиравшиеся когда-либо жеребиться. Огороды выглядели заброшенными. Ни кур, ни гусей Середин не высмотрел. «Зачем оборотням хозяйство, электрическая сила?» — покивал своим мыслям Олег. Обратился, поймал зайчонка и съел. Все просто. Людей во вражках почти не было. Ведун насчитал всего троих. Старуху, мирно копавшуюся на том огороде, что выглядел поприличнее прочих. Молодую девку, которая шила что-то у окна, да мужика, уснувшего прямо на покатой крыше. Не высмотрев таким образом ничего для себя интересного, Олег уже собирался уйти, как почувствовал чье-то приближение. Сабля оказалась уже в руке. В последние дни она проводила там больше времени, чем в ножнах. Спрятавшись за дерево, Середин вдруг обнаружил тихонько подбирающегося к нему оборотня, человека-волка. Тот не знал, где именно притаился ведун, а искал его по запаху, жадно раздувая ноздри. «Я здесь!» У Олега накопилось слишком много злости, чтобы тянуть. «Иди ко мне!» Оборотень прыгнул, даже не дослушав ведуна. Отшагнув обратно за дерево, Середин оставил на пути безмозглой нечисти саблю, а сам подумал, что Асфирь то ли действительно редко вмешивается в дела своих подданных, то ли мало дорожит жизнью ведуна. Последнее как-то слабо вязалось с уверениями в грядущей взаимности. И Олег, размышляя над этой странностью, зарубил оборотня почти не глядя. Умирая, тот оглушительно заверещал. И на этот крик ответили не меньше десятка глоток со всех сторон. Инстинкт самосохранения заставил Олега мгновенно вернуться в реальность. Куда бежать? Чутье бросило вперед, к деревне, и уже задним умом он одобрил это решение. В лесу шансов на победу куда меньше, чем на открытом месте. С треском проломившись через кусты, ведун выскочил к домам. Сидевшая у окна девушка вполне по-человечески взвизгнула и отпрянула вглубь комнаты. Зато мирная с виду старуха, ковырявшаяся на огороде, одним махом перепрыгнула через плетень и бросилась наперерез. Узел на ее платке развязался, для волчьей шеи он был слишком тесен. Олег, подбегая, прокатился по земле, рубанул оборотня по ногам и, тут же вскочив, вонзил саблю ему в спину. Из леса один за другим выбегали оборотни. И Середин пожалел о своем легкомысленном поведении. Конечно, бойцы из них были никудышные. Вместе с человеческим обликом, похоже, исчезал и разум. Но уж слишком много высыпало из-за деревьев тварей. Куда больше, чем ожидал ведун, судя по количеству домов. У Середина было еще достаточно свежих ран, чтобы ввязываться в потасовку с тремя десятками оборотней одновременно. Он забежал за угол дома, надеясь петлянием по деревне растянуть ораву преследователей и бить их по одному. Напитывать саблю энергией, на счастье сощенного боями с болотниками, Олега было не нужно. Сталь сделала свое дело не хуже. «Дядя, сюда!» Из-за сарая выскочил мальчонка, года на два младше Ратмира, поманил рукой. «Сюда, спрячу!» Место и правда выглядело укромным. Сарай окружали высокие заросли крапивы. Середин в два прыжка оказался рядом, наискось ударил саблей, начавшего уже превращение маленького хитреца, разрубив его от плеча едва ли не до желудка, и присел, скрылся от глаз преследователей. В потасовке не было никакого смысла, ведь Асфир сможет легко оживить всех своих подданных, причем не магией, а живой водой, то есть оживить в буквальном смысле. Надо было бы трупы сжечь, да где взять столько времени? Когда толпа оборотней разбежалась по деревне, Олег решил, что лучше всего было бы ускользнуть по-тихому. Низко пригнувшись, он побежал вдоль стены дома, обратно, туда, где оборотни должны были теперь искать его в последнюю очередь. Однако не успел Олег сделать и нескольких шагов, как прямо из окна на него прыгнул оборотень в сарафане. Ну, наверное, та самая девка с шитьем. Острые зубы впились в загривок, от боли Середин взвыл не хуже человека-волков. Не глядя, стал кромсать тварь саблей. Оборотень, как и все остальные обитатели овражков, смерти не боялся, свято веруя в милость своей богини, и висел до последнего. Сбросив, наконец, с себя мохноголовое тело, ведун оказался лицом к лицу с окружившими его оборотнями. Их было даже больше, чем прежде, примерно полсотни. «Стоять!» — закричал Олег, надеясь, что слабому разуму оборотней потребуется какое-то время, чтобы разобраться в происходящем. «Всем стоять, чурки сиволапые!» Действительно, подействовало. Часть овражкинских замерли, а другие, разогнавшиеся было к ведуну, нерешительно притормозили. Один все-таки оказался на расстоянии удара, и Середин с удовольствием разрубил ему висок. «Меня трогать нельзя», — как можно более внушительно сказал он дернувшемуся вперед рослому человеку-волку. «Нельзя, ни в коем случае». Проклятая девка, прыгнувшая из окна, разодрала Середину ухо, да так здорово, что краешком глаза он видел странно торчащий кусок кожи. Только вот трогать его боялся, лишняя боль была сейчас ни к чему. Допятившись до открытого окна, Олег повернулся спиной к оборотням и со всей возможной скоростью забрался в дом. Здесь он первым делом бросился к дверям, на которых, по счастью, оказался ржавый, но еще крепкий засов. Едва Середин вернулся к окну, как туда просунулась первая рычащая голова. Ведун взмахнул саблей, подозревая, что сделать ему это придется не один раз.